Полина Раевская. «Каюсь». Второй том. Читает Кристина Нку. Глава первая. 5 месяцев спустя. Согласись, пусть будет не бесплатное липовое, мертвенное ватное, с дарственной на выцвевшем боку. Подари мне небо хоть плакатное, я его приклею к потолку. Прокручивается в голове раз за разом, пока я бездумно вожу пальцем по гравировке, сжимая брелок в кулаке. Интересно, Чайка уже пожалела, что вытатуировала эти строки на своем теле. Вспыхивает вдруг вопрос в моем воспаленном мозгу. Хотя почему это вдруг? Все как обычно, ни дня без мысли о ней, ни единого мгновения передышки. А ведь прошло уже 5 месяцев. 5 бесконечных и в то же время призрачных месяцев, проведенных в попытках забыть, обмануть и убедить самого себя, что поступил я исключительно правильно. Правила. «Опять эти дурацкие правила, Гладышев?» — сказала бы она. «Дурацкие, Янка. Не то слово дурацкие. И сам я дурак. Дурак, каких свет не видывал. Все пыжился, что-то пыжился. И ведь искренне полагал и верил, что уже ничто не всколыхнет мою охладевшую душу, что смогу контролировать свои эмоции и душевные порывы. Но не смог. Ни черта я не смог. Да и разве с ней можно? А ведь я с самого начала знал, что совершаю ошибку, ввязываясь в эти отношения. Но мы же плавали, и не на таких еще нарывались. А в том-то и дело, что не на таких. Она единственная, перевернувшая мой мир, разбередившая душу, разбудившая во мне безумного мальчишку, готового сорваться по первому ее зову. Я до сих пор не могу понять, как оказался в Рубцовске. Услышал ее испуганный голосок, отчаянные рыдания, и напрочь крышу снесло. Забыл о принятом накануне решении расстаться с ней. О разуме забыл, о времени и расстоянии. Да что говорить, если я на семью и дочь забил, бросившись к ней посреди ночи. В то мгновение все потеряло смысл, кроме ее блага, ради которого я готов был положить к ногам этой девочки весь мир, саму судьбу на колени поставить. Только бы все у моей Янки было хорошо, только бы не слышать ее отчаянного голоса. И я летел. К ней летел. Ни на секунду не задумываясь, что творю, какую чудовищную ошибку совершаю. А после с этой проклятой болезни все вообще полетело к какой-то матери. И я потерял контроль над управлением машиной под названием «Моя собственная жизнь». Вот тут начался апокалипсис, полный хаос. Меня завертело, закружило с бешеной скоростью в этих совместных обедах, завтраках и ужинах, в этих размеренных вечерах за какой-то глупой комедией, в Чайке закружило такой домашней, счастливой, примерившей наверняка уже и свадебное платье, и мою фамилию. А я, как рыба, выброшенная на берег, задыхался от паники, невластной над происходящим. Потому что этот разогнавшийся поезд уже просто невозможно было остановить без каких-либо потерь. А во мне сирена вопила, что надо, надо, надо, мать твою, притормозить и как можно скорее. Ведь мне не 20, чтобы с места в карьер. Хотя хотелось. До безумия хотелось вот так, смело махнув рукой на все и будь что будет. Но утратил я эту способность вместе со своей юностью. И если быть до конца честным, струсил. Меня накрыл страх перемен и того, что они сулят. Поэтому я готов был жилы рвать, дабы обогнать этот несущийся на всех парах поезд. В конце концов, не для того я свою жизнь по кирпичикам выстраивал, чтобы однажды появилась она и как ураган разнесла все к чертям собачьим. Ошалевший от этих всех чувств, эмоций, мыслей, я запаниковал и бросился на перерез несущейся махине в отчаянной попытке остановить даже ценой катастрофы. Только бы сбежать, только бы не дать слабину, не оставить себе ни единого шанса на ошибку, потому что это будет именно ошибкой. С этой девчонкой всегда как на вулкане, с ней я сам превращаюсь в вулкан, теряю контроль и разум. Поэтому я задавил в зародыши любой протест, заткнул его грубо, жестко, безапелляционно и помог разогнавшемуся поезду слететь с рельс да так, чтобы искры летели. Перекорежило до неузнаваемости, расхлестало, раздробило, размазало без права на восстановление. Только не думал, что буду подыхать, наблюдая за разворачивающейся трагедией. Что останусь погребен под останками наших сред и пятниц, давно вышедших из заданных рамок. Представить даже не мог, что будет всего наизнанку выворачивать, ломать от боли. Я зашивался, глядя на нее, мою Чайку. Такую беззащитную, открытую, любящую, отчаянно пытающуюся бороться за то, чему я не дал ни единого шанса. Но если бы она знала, как ее слезы душу вынимали, как каждое слово, подобно ржавому ножу, проходилось по нервам, а потом оседали где-то глубоко внутри горечью, чтобы всплывать по ночам и медленно, но верно уничтожать. Ибо мое подсознание с каким-то садистским удовольствием прокручивало нашу последнюю встречу, стоило только на секунду закрыть глаза. А если бы она только знала, что я ее с мясом от себя отдирал, наживую, разве бы она ушла? Нет, она бы зубами вцепилась со всем своим энтузиазмом, и у меня бы не хватило сил справиться не то что с ней, с самим собой. Вот только что потом? Что осталось бы с моей жизнью, со мной, с моей дочерью? И пока эти вопросы еще бились в моей голове, придавая мне сил, я сделал то, что должен был сделать давно. Очень давно, пока это не стало такой проблемой. Да только оказалось поздно, ибо проблема проросла вглубь меня, разлилась по крови, заставляя признать, что ни хрена оно не с глаз долой, из сердца вон. Брехня это. Думал, уберу ее из своей жизни и смогу, задавлю в зародыши все эти непонятные чувства. Но они, как анаэробные бактерии, размножились еще больше без воздуха и поразили каждую клетку моего нутра. И как ни старайся, чем ни трави их, они прорастают только глубже, отравляют кровь, разум и всю мою жизнь. Загибаюсь я, с ума схожу или уже сошел. Вот с такими мыслями в паршивом настроении я подъехал к Плазе. Сказывалась также хроническая усталость от почти полугодовалого трудоголизма и, как следствие, недосыпание, недоедание, перенапряжение. С утра еще Марина, моя, даже не знаю, как обозначить. На данный момент все же любовница, если это можно так назвать. Да, я попробовал двигаться дальше, но дурацкая эта затея оказалась. С Мариной мы знакомы уже достаточно давно, порядка 10 лет. Она умная женщина, всего добившаяся в этой жизни сама. Провести вечер в ее компании я всегда был рад. До недавнего времени наши отношения редко когда выходили за рамки приятельских, хотя однозначно нас тянуло друг к другу, и нет. Нет, мы срывались, но после все возвращалось на круги своя. Умение трезво оценивать ситуацию – одно из многочисленных достоинств этой женщины. Она никогда не драматизировала происходящее. И когда я пару месяцев назад посетил в очередной раз Нью-Йорк, мы по традиции встретились. Я и сам не знаю, какой черт меня потянул встревать в очередные отношения. Зачем мне это понадобилось? Ведь знал, что ничто не заменит мне мою Янку. Но на тот момент мне просто хотелось переключиться, войти в привычную колею и забыть. Ее забыть. Наказание это Божье. Но не помогло. Только лишние проблемы и головная боль. А также понимание, какая пропасть между реальной средой и пятницей и тем, что происходило у нас с Чайкой. Нет. Я сам лично положил конец тому, что было между нами, но познав то сумасшествие, выздоравливать уже не хочется. Поэтому сегодня решил, что пора нам с Мариной заканчивать наш суррогат, на который нет ни времени, ни сил, да и желания тоже. Какой, спрашивается, понт в подруге, если когда надо ее нет? Проще воспользоваться эскортницами, когда приспичит. Я понимаю, не вина Марины, что рейс задержали, а раньше она не могла прилететь из-за дел, но в который раз убеждаю, что деловые женщины интересны в общении, иногда хороши в постели, но совершенно не подходят для отношений. Во всяком случае, мне нужна баба, которая сорвется, прилетит и все сделает как надо, для которой приоритет я, а не работа или что-то еще. В общем, Марина не прибавила хорошего настроения. А тут еще Олеся со своими очередными выкрутасами настолько достала, что даже повод, по которому мы собрались в Crown Plaza, не радовал. А ведь я 6 лет угробил, чтобы выйти на этот уровень. Раньше думал, что когда этот день настанет, буду почти счастлив. Но вот... Цель достигнута, а мне как шел, так и ехал этот подписанный контракт. Все эти месяцы я, кажется, жил на работе, поэтому сейчас у меня было лишь одно желание – отсидеть этот гребаный вечер и уехать куда-нибудь отдыхать. Планировал с дочерью, но, честно, хочется побыть в одиночестве. Я устал бегать от самого себя, от того, что с ума схожу, думая, что где-то там, далеко, женщина. Хотя какая она, черт возьми, женщина? Сумасбродная девчонка – без которой мне свет стал не мил. Хреново без нее. Так хреново, что готов все бросить и на коленях приползти, признавая, что конченый дебил. Просить прощения за каждое слово, взгляд, действие, которыми я раз за разом делал ей больно, особенно за последнюю нашу встречу. Каждый день на части рвет и тянет к ней, ломает, сука. По ней ломает. по смеху ее вульгарному, по голосу прокуренному, по стонам ее, от которых пульс зашкаливало, по ней, сотканной из противоречий, нежной, грубой, покорной и дерзкой, колючей и ласковой. Пора, наверное, признать, что, бросив ее, я остался в дураках, и от этого не спрятаться, не убежать, она выиграла. Уложила на лопатки, влюбила в себя, как и говорила, влюбила. Эта мысль, конечно, не бьет обухом по голове, но почему-то именно сейчас желание бросить все и рвануть к ней просто зашкаливает. Бред, конечно, полный бред. 5 месяцев прошло. Черт возьми, 5 месяцев. 150 дней бесконечных мыслей о ней проклятой. За все это время я много раз порывался найти ее, но сразу же пресекал эти порывы, удовлетворяясь информацией о том, как она устроена, работает ли, заканчивает ли курсы, нет ли проблем с жильем, здорова ли. Я знал, что никаких материальных сложностей у нее не должно было возникнуть. Денег я оставил ей достаточно. Не в качестве какого-то утешительного приза или компенсации за моральный ущерб. Нет. Просто мне хотелось, чтобы она спокойно закончила все, что планировала и готовилась к поступлению в университет, не испытывая нужды и не завися от своих придурочных родственников. Мне хотелось, чтобы моя девочка реализовала себя в этой жизни, чтобы не знала забот и проблем, чтобы была счастлива, занимаясь тем, чем ей нравится. Просто хотел и хочу, чтобы все у нее было хорошо. Я не искал с ней встреч, не узнавал, где она живет и с кем, дабы не искушать себя. Только общие факты, чтобы не травить и без того растравленную душу и в то же время хоть немного, но быть ближе к ней. Такая вот иллюзия и полный идиотизм. Выхожу из Майбаха и окидываю безразличным взглядом роскошную обстановку. Рядом, как по мановению палочки, появляется швейцар, готовый проводить меня внутрь. Ни секунды не медлю, хочется уже поскорее покончить с работой. На 20-м этаже у входа в конференц-зал меня встречает моя секретарша. Оглядываю ее с ног до головы. Выглядит вроде сносно. Хотя мне как-то всегда фиолетово было. Главное, чтобы работу свою выполняла. «Олег Александрович, мы уже заждались. Всем вы срочно понадобились. Я уже не знала, что говорить, а вы на звонки не отвечали». Пожаловалась она. «Мил, мне это не интересно. Я за то и плачу, чтобы ты подобные ситуации разруливала самостоятельно». Раздраженно парирую я. «Я и разрулила. Просто хотела, чтобы вы знали». Огрызнулась она. «Ну и умница». Усмехнулся я и примирительно предложил ей руку. «Ладно, пошли. Сопровождать меня будешь сегодня». Она удивленно взглянула и даже побледнела. «Но, Олег Александрович, я с мужем же!» Начала она возражать, вызывая глухое раздражение. «Мил, мы не на отдыхе, а на работе, так что избавь меня от лишней головной боли. А муж твой никуда не денется. Пошли!» Отрезал я, подхватив ее под руку. Зная, что поступая в очередной раз эгоистично, учитывая, насколько непросто складываются отношения у Людки с мужем из-за моих требований, но разве это мои проблемы? За те деньги, что плачу ей, могу себе позволить все, что угодно. Хоть включить в перечень ее обязанностей минет каждые полчаса. Слава богу, она это понимает и чаще всего помалкивает. Сегодня что-то не то на нее нашло. С этими мыслями завожу Людмилу в роскошный банкетный зал. На нас сразу же обращаются сотни взглядов, а у меня чувство, будто меня повели на эшафот. Последующий час прошел в приветствиях и поздравлениях. Переговорив с немцами и обсудив некоторые моменты, выдыхаю. Наконец-то можно расслабиться и просто насладиться хорошей музыкой и вечером. Но не успеваю это сделать, как в поле моего зрения попадает Миха со своей благоверной. «Здорово, Мих!» Улыбаясь, обнял я друга, когда он подошел. Ему искренне рад, а касательно его жены, то, как всегда, не смог сдержать сарказм. «Приветствую вас, Виктория Викторовна. Как поживаете?» «Прекрасно, Олег Александрович, спасибо, вы очень любезны», — улыбнулась она иронично. Миха с улыбкой покачал головой. «Ну что, пить будем? Я уж думал, если честно, что ни черта не получится с этим контрактом», — признался он, облегченно выдыхая, взяв у проходившего официанта бокалы, протянув один мне, другой Вике. «Давай, Гладышев, как в старые добрые, за такое дело грех не выпить по бокальчику, я с ним согласен». Но решил, что гулять буду ближе к ночи, когда с друзьями соберемся, а не здесь. Не, позже будем праздновать. А то, как начну чудить, избегут наши партнеры. Со смешком напоминаю о том, что пить мне нельзя. Антроповы смеются, наверняка вспомнив, какие я коры мочил по пьяни. Ну а мы все равно выпьем. За успех, Олег! провозгласила Викуля. Я символически приподнял бокал и словно закаменел, услышав знакомый до боли смех. Слегка мотнул головой, прогоняя наваждение. Но через мгновение вновь слышу этот до невозможности неприличный, громкий и заливистый хохот, который узнаю из тысячи. Резко оборачиваюсь и сканирую окружающее пространство ищущим взглядом. Кровь в висках пульсирует набатом. Гонит по венам возбуждение, азарт и безумное желание увидеть мою девочку. В глотке пересыхает, и я залпом выпиваю шампанское, не обращая внимания на удивленное лицо Михи. «Ой, Гладышев, не твоя ли бывшая цыпочка вон там?» наигранно восклицает Вика, кивнув, видимо, в сторону чайки. Уверен, она только и ждала подходящего случая, чтобы это сказать. Медленно. Очень медленно поворачиваюсь и смотрю в указанном направлении. Скольжу жадным взглядом, и через мгновение словно удар под дых со всей дури, когда вижу чайку. Как и в первый раз, дух захватывает от ее красоты, сексуальности и невероятной притягательности. Пожирая ее, вглядываюсь и не могу поверить, что это моя девочка. Сейчас в этой помпезной обстановке она являет собой шик, элегантность, красоту и секс в одном флаконе. Ее роскошные волосы уложены в высокую прическу, открывая изящную шею, которую я так любил ласкать, зная, что она у нее невероятно чувствительная. От воспоминаний мгновенно возбуждаю, словно впечатлительный щегол, дорвавшийся до порно. Хотя чайка всегда так на меня действовала. Достаточно было одного взгляда, чтобы я слетел с катушек. Но сейчас это больше, чем похоть. Смотрю, нет, жру ее глазами, как чокнутый ловлю звук ее голоса. Даже дышать боюсь. Не могу поверить, что вижу ее здесь. Какого вообще хрена она тут делает? И будто ответ на мой вопрос к ней подходит какой-то Боров. По-хозяйски кладет руку ей на талию, шепча что-то на ухо. Она же, прикусив губку, едва сдерживает улыбку. Меня же начинает захлестывать волной гнева. А когда чайка вновь засмеялась и что-то прошептала ему в ответ, дразняще улыбнувшись и заговорчески подмигнув, меня начало трясти от бешеной ярости. И эта сучка еще втирала мне что-то про любовь. Вот это блядство, что ли, то самое «люблю и так любить никто не будет»? Да в гробу я такую любовь видел. Ты смотри, быстро к хорошенькому-то привыкла, паразитка. И блажь вся испарилась из башки, как паек урезали. Сразу ноги раздвинула перед первым попавшимся кошельком. И я еще, идиот, собирался к ней приползти. Вуалень! Сама эта сука приползет, как миленькая. Явно не мед под таким Боровым валяться. Уж точно не от хорошей жизни натянуто скалится. Вот же дрянь продажная. Я бесился. Распалял сам себя, следя за ней, словно коршун за своей добычей. Как представлю, что эта дура оставила свои принципы и легла под вот такое подобие человека, так по шкуре мороз. Где она вообще его откопала? Мимо прошел официант, я вновь взял бокал. Мне необходимо было выпить. А когда чайка поднялась из-за стола, я потерял дар речи и окаменел. Настолько откровенного платья, хоть и оно было до пола, я еще не видел. Меня заколотило от бешенства. Я смотрел на ее наряд с разрезом от бедра, где чуть выше на талии драпировка закреплялась каким-то украшением, и он действовал на меня, как красная тряпка на быка. Но стоило ей сделать шаг, как меня бросило в жар от одного взгляда на ее ноги и мелькнувшие при одном чуть свободном движении трусики. «Мать твою, ты что же творишь-то, падла?» Но тут же от мысли, что ее трахает вон то жирное чмо, мутить начинает. «По рукам пошла девочка», — ехидно замечает Викуля, и уходит от греха подальше. «И правильно, не в том я состоянии, чтобы любезничать, не верится даже, что у нее заработали мозги». Но не успела она отойти, как ко мне подошел один из наших иностранных партнеров и вдруг заявил, проследив за моим взглядом. «О да, эта женщина великолепна. Не могу оторвать весь вечер взгляд. Огонь! За ночь с такой и душу продать не жалко». Беру очередной бокал и большими глотками осушаю его в два счета, чтобы залить пожар в груди. Зашкаливает желание разнести тут все к чертям, но в первую очередь хотелось свернуть шею Яночке. Вместо этого, как ни в чем не бывало, холодно отвечаю. Думаю, достаточно пары баксов. Немец усмехается и, похлопав меня по плечу, добродушно укоряет. Да вы циник, друг мой. Но согласитесь, счастливчик тот мужчина, что платит эти пару баксов. Приподняв высокомерно бровь, лишь усмехаюсь, чтобы не послать к чертям этого болвана или не отхерачить до потери сознания, хоть он и ни при чем. Поворачиваюсь к Михе, ведущему беседу еще с одним немцем. Друг обеспокоенно поглядывает на меня. Вежливо, насколько это возможно в моем состоянии, откланиваюсь и иду на поиски Людки. Мне срочно нужно узнать, что за хрен с этой вертихвосткой. Моя секретарша нашлась сразу же. Когда я подошел, муж ее надулся, как индюк. Так и хотелось успокоить бедолагу, сказав, что такие курицы, как его жена, не в моем вкусе. Но Людку не хочется обижать. Нормальная она баба. «Мил, ты мне нужна», — подзываю ее без всяких расшаркиваний и ненужных знакомств. Она без возражений следует за мной. Подвожу ее поближе к Чайке и ее спутнику. Людмила обращается вслух. «Люблю своих подчиненных за исполнительность. Вон там, видишь мужика толстого? Это кто-то из наших? Что-то не припоминаю его». Киваю на Борова, который, как мне кажется, с кем-то из администрации увлеченно беседует. «Это один из наших юристов, Олег Александрович. Кстати, очень ценный кадр, вы сами отмечали», — напоминает Люда. «Мне же остается только подивиться». «Не помню», — отмахиваюсь. Алкоголь начал действовать. Голова кружилась, энергия била ключом, и хотелось ее куда-нибудь выплеснуть. Наблюдение однозначно не мой метод. «Ну пошли, похвалим ценный кадр», — подтолкнул Милу вперед с предвкушающей улыбкой, иронизирую. Людка смотрит на меня удивленно, но никак не комментирует происходящее. Я же уже ничего не замечаю, кроме Чайки. Приняв соблазнительную позу, она наигранно улыбается и, потягивая шампанское, делает вид, что внимательно слушает. На самом деле малыш очень далеко отсюда, о чем свидетельствует затуманенный взгляд. Чем ближе к ней, тем хреновей. Глаза ее, губы, волосы, запах сводят с ума, до дрожи в каждой клетке. Она стала той женщиной, которую мне не нужно видеть, чтобы чувствовать и ощущать. Она все это время была везде и всюду, была во мне, впитывалась в кровь, заразила неизлечимо. И я заболел. Заболел с первой минуты, как столкнулся с ней в Демарко. И как бы ни отнекивался, хочу ее, одержим ей, как дьяволом. Почему? Не знаю. Просто сгораю рядом с ней, теряю голову от бешеной страсти. А у страсти нет мотивов, на то она и страсть. Ни одна женщина так не цепляла, а эта девчонка одним взглядом на колени ставит. У нас не все было через край, но после этих месяцев без нее я себе не желаю лучшего. Не могу без нее. Шальная, невыносимая, дикая, убил бы. Но я, видите ли, люблю ее. С каждым шагом все отчетливее и отчетливее это осознаю. А может, я просто пьян? Меня кидает из стороны в сторону, но ни хрена уже не понимаю. Не знаю, чего хочется больше – убить ее или увезти отсюда, выкрасть, наплевав на возражение. Боров берет ее руку и подносит к своим губам. Фу, блять. Но она улыбается, да еще так мило, что меня реально стошнит сейчас. Оскара, Чайки, Оскара. Ты смотри, какой покорной стала детка. Убить, суку, мало. Я сошел с ума, это точно. От ярости колотит, но еще пытаюсь сохранять лицо. Натягиваю маску вежливости и подхожу к парочке. Лицо Чайки – это нечто. Такой потрясающей метаморфозы я еще не наблюдал. Улыбка сменяется гримасой, в которой смешалась гамма чувств. Мне нравится ее замешательство. Наслаждаюсь ее растерянностью, бледностью и промелькнувшим в глазах ужасом. Не забыла ничего, не переболела. Эта новость вызывает радость, горькую такую радость. «Олег Александрович, добрый вечер! Вячеслав Иванович!» — воодушевленно воскликнул ее спутник, представившись. Смотрю на его заискивающее лицо, протянутую руку и демонстративно убираю свою в карман брюк. Толстяк тут же стушевался, вызывая у меня какое-то удовольствие и в то же время отвращение. Перевожу взгляд на Чайку и презрительно усмехаюсь. Она выдерживает мой взгляд, приподняв подбородок. Мои губы растягиваются в хищной улыбке, так бы и смотрел на нее, но вспоминаю вовремя, что мы не одни, и продолжаю свою игру. «И вам добрый вечер, Вячеслав Иванович. Не представите нас вашей спутнице?» Он тут же спохватился, кивнул и торопливо начал исправлять оплошность. «Позвольте представить вам Яночку мою. Очень приятно, Яна». Перебивая его намеренно, едва сдерживаясь, чтобы не закопать тут же от одного этого моя. Хер-то угадал, Боров. Чайка дерзко ухмыляется и грубо отрезает. «Не могу ответить вам взаимностью, Олег Александрович». Ее спутник меняется в лице и ошарашенно смотрит на нее. Она же невозмутимо делает глоток шампанского. «Прошу прощения, но мне нужно отойти». Вежливо улыбнувшись, с гордо поднятой головой, Янка растворяется в толпе. Иваныч начинает что-то торопливо объяснять и извиняться. Людка тактично помалкивает. «Я же едва сдерживаю себя, чтобы не броситься за этой... У меня слов не хватало. В это мгновение я едва ли мог справиться с эмоциями. Меня на части разрывало от ярости и дикого гнева. Смотрю на этого идиота и не могу поверить, что она спит с таким ничтожеством. Вот это недосущество ее лапает, потеет на нее. Меня тошнит. Наизнанку выворачивает. Боже, я ее не просто убью. Я ее изувечу, шлюху». Взяв бокал, в бешенстве покидаю компанию толстяка и Людки, ни слова не сказав. Наплевав на все, ищу в толпе чайку. На ходу одним махом выпиваю шампанское, словно воду. Уже просто для того, чтобы хоть как-то заглушить внутреннего зверя, иначе за себя не отвечаю. Но алкоголь еще сильнее распаляет меня. К этому моменту, как я подошел к туалету, где Янка наверняка пряталась от меня, я уже был не просто под градусом, я был в хлам. Чуть ли не с ноги открываю дверь в дамскую комнату и сразу же вижу ее, поправляющую макияж. Она вздрагивает, резко поворачивается, из дрожащих рук выпадает пудра и с глухим ударом разлетается на полу. Но ни я, ни Чайка не обращаем на это внимания. Захлопнув за собой дверь, нетвердым шагом направляюсь к побледневшей Янке. Она не двигается, следит за мной, напряженным взглядом и учащенно дышит. «Что тебе нужно?» Холодно спрашивает, как только я подхожу достаточно близко. Да вот, стало любопытно. Почем сейчас любовь? Насмешливо отзываюсь, продолжая медленно, словно хищник, приближаться к ней. Цена слишком высока, не потянешь, Гладышев. Иронично замечает она, наигранно улыбнувшись, взяв себя в руки. Уверена? Приближаюсь почти вплотную, отчего она тут же меняется в лице. Маска невозмутимости вновь на мгновение слетает, что вызывает у меня довольную улыбку. «Ты, кажется, не в курсе моих возможностей, малыш», — шепчу, едва сдерживаясь, когда ее прерывистое дыхание касается моей разгоряченной кожи. «Я как раз-таки в курсе, поэтому и говорю, не по карману тебе, Олеженька», — снисходительно сообщает она, дерзко ухмыльнувшись, а меня с ума сводит ее чувственный оскал, вызов в голубых глазах. И весь этот бунтарский дух, что на краткий миг даже забываю о своей ярости. Интересно, что может быть не по карману мне из того, что по карману простому юристу? Издевательски осведомляюсь, не сводя голодного взгляда с ее губ, которые она тут же сурово сжимает, заметив мой повышенный интерес. Ты так и не понял, Гладышев. Все, что можно купить за деньги, уже дешево. Садит презрительно, отталкивая меня от себя, но я еще сильнее вжимаю ее в бортик раковины. Вот как. Но просвети меня. Что нужно, чтобы ты раздвинула свои ножки? Уж больно любопытны расценки. Начинаю я вновь звереть при мысли, что она позволила лапать свое тело тому жирному ублюдку. Любить меня, уважать, ценить, боготворить, чеканит она яростно, сверля меня гневным взглядом. Из перечисленного ты ни на что не способен. И уж тем более, ты не в состоянии сделать меня женой и матерью, а это и есть мои расценки. И на меньшее я не согласна. Так что убери свои грязные руки, пьяная скотина, и не смей ко мне прикасаться. Меня эта бравада настолько вывела из себя, что я не выдержал, прижался к ней вплотную и, обхватив ее пылающее от ярости лицо, сдавил щеки, заставляя рот раскрыться. Я буду тебя касаться так, как хочу. И когда хочу. Вот этими самыми руками, и ты мне слова не скажешь. Цежу ей прямо в лицо, едва касаясь ее губ. А этот дешевый пафос оставь для идиотов вроде того, что ждет тебя в зале. До чего же ты опустилась? Или он, наверное, единственная, кто готов такой шлюхе, как ты, заплатить подобную? Я не успеваю договорить. Оглушительная пощечина останавливает поток моего пьяного ревнивого бреда. «Заткнись, мерзкий ублюдок! Это с тобой я опустилась, позволив такой свинье, как ты, прикоснуться к себе!» выплевывает она, вырываясь из моих стальных тисков, лихорадочно растирая нежную кожу щек. Я только сейчас понял, с какой силой сжимал ее лицо и стало не по себе. На мгновение я замер, вглядываясь в нее, и у меня опять поехала крыша. Все эти месяцы тоски по ней обрушились, будто лавина, и мне нестерпимо стало стоять просто рядом, когда хочется быть в ней, утонуть, захлебнуться. «Не приближайся ко мне!» — вскричала она, когда я решительно направился в ее сторону, обезумевший от дикого коктейля эмоций. Она бросилась к кабинке туалета, но не успела скрыться. Я резко дернул на себя дверцу и втиснулся в маленькое пространство, толкнув чайку к стене. А потом меня повело, и я навалился на нее, прижавшись вплотную, ощущая каждый изгиб ее роскошного тела, заводясь от этой близости. Ее аромат окутал меня, дурманя и сводя с ума. Мы часто дышали, словно после бега, глядя друг другу в глаза полыхающими взглядами. Я голодным, бешеным, она испуганным и в то же время возмущенным. Подаюсь вперед, не в силах больше противостоять зову тела, но Янка тут же отворачивается, и я скольжу губами по ее щеке. «Ты что, совсем с ума сошел? Что тебе нужно?» Шипит она зло, пытаясь отпихнуть меня, но я только сильнее распаляюсь от того, как она извивается подо мной. «Тупой вопрос, Чайка. Как будто ты еще что-то можешь предложить, кроме того, что у тебя в трусиках». Шепчу, касаясь губами ее шеи, скользя ладонью вверх по ее оголенному бедру, пока не достигаю своей цели. Она тут же сводит ноги, хватает меня за руку, пытаясь остановить, но я резко дергаю клочок кружева и касаюсь ее там. Она сухая. Но меня это подстегивает еще сильнее. «Я тебе ничего не собираюсь предлагать, животное. Прекрати!» Задохнувшись, выдавливает она из себя, когда я начинаю ласкать ее так, как ей всегда нравилось. «А я в твоих предложениях не нуждаюсь. Сам возьму. Ты все равно разборчивостью не отличаешься. Верно?» Насмешливо выдыхаю, ощущая пальцами, как она потекла. «Не твое дело. Я не развлечение для пьяного идиота». Огрызается она и со всей дури ударяет меня по лицу, отчего у меня темнеет в глазах. Щека пульсирует от боли. В глазах красное марево, в голове звенит и все кружится. Меня ведет, а в душе поднимается звериная ярость. Прежде всего от ее слов, от понимания, что она все это время кувыркалась с кем-то и, возможно, не только с тем Боровым, тогда как я переживал, как она там и все ли у нее, суки, в порядке. Так или иначе, ты – развлечение. И если бы я не был пьян, в жизни бы к тебе не подошел после того ничтожества. Цежу, сверляя ее бешеным взглядом. Так сделай одолжение и себе, и мне. Протрезвей уже. Я сделаю нам обоим одолжение, если оторву твою бестолковую голову. Чего тебе, блядь, не хватало? Какого хера тебе не живется? Рычу, встряхивая ее, как куклу. Потому что там внутри у меня все вопит от потери, от дикой боли и разочарования. Не могу поверить. Просто в голове не укладывается это дерьмо. Как она до этого додумалась? А тебе какого не живется? Ведь все так, как ты хотел, как тебе было удобно и выгодно. Что теперь тебе надо? Собственнические инстинкты взыграли. Заорала она, отталкивая меня. Скорее либидо, в кровати тебе равных нет. Уже не думая ни о чем, выплескиваю весь негатив, всю свою ярость. К счастью, тебя в этом плане, да впрочем и во всех, заменить оказалось несложно. Ехидно замечает она. Дешевка. Выплевываю, демонстративно убирая руки, потому что мне действительно противно. «Все сказал?» Холодно осведомляется она. «Пошла вон отсюда, чтобы тебя и твоего хахаля здесь через 5 минут не было». Она уходит. Стук ее каблуков отдается у меня в сердце и в голове набатом. Закрываю глаза, сжимаю кулаки, чтобы не сорваться, не кинуться за ней следом. Меня рвет на части от противоречий. От сумасшедшей ревности и дикой потребности быть с ней, дышать ей, ибо без нее я задыхаюсь. Не живу я без нее. Как только дверь с тихим щелчком закрывается, что-то щелкает внутри меня. Мой кулак впечатывается в стену, и так снова и снова, и снова, в попытках выплеснуть все то, что сидит внутри, но оно словно пожар, с каждым ударом разжигается все больше. Нет, я это так не оставлю. Она не будет трахаться с этим мужиком. Я любого убью, кто посмеет даже взглянуть на нее. С этими мыслями стремительно покидаю кабинку, на меня изумленно смотрят какие-то женщины, вошедшие в дамскую комнату. Плевать. На все сейчас плевать, кроме одного. она не уйдет с тем Боровым. Но я опоздал. Чайка в точности с моими указаниями несколько минут назад покинула зал под ручку со своим толстяком, как мне сообщила Людка. Не раздумывая, я бросился за ними. «Ты куда?» – недоуменно спросил Антропов, встретив меня на выходе. «Разберись тут», – кинул я ему, даже не останавливаясь, но он не собирался оставлять это так. «Гладышев, ты чё, ошалел, что ли? Ты за руль собрался в таком состоянии?» – схватил он меня за руку, которую я тут же резко вырвал. «Мих, отвяжись, не до тебя!» «Слушай, мозги вруби свои хваленые, эта девка определенно таких нервов не стоит!» Попытался он меня успокоить, но вышло наоборот, я еще больше взбесился. «Ну, блядь, я без вас тут всех не разберусь, кто и чего стоит!» Осадил я его, не замедляя шага, но Антропов не отставал. «Ладно, не кипи, погорячился я, но ты сейчас успокойся!» «Все равно ни хрена в таком состоянии не решишь, только дров наломаешь. За руль даже не надейся, не сядешь», — отрезал он, рывком останавливая меня. Я круто развернулся, едва сдерживаясь, чтобы не отправить друга в нокаут. Дикая энергия кипела во мне вкупе с яростью, поэтому контролировать себя было практически невозможно. И все же я где-то нашел силы сдержаться, понимая, что иначе от Антропова не отвяжусь. «Иди к гостям, Мих, я с водителем поеду», — спокойно произнес я. Друг несколько минут пристально всматривался в меня и, видимо, понадеявшись на мой разум, ушел. Очень зря. Ибо разума в моей башке не осталось ни капли. И никакой водитель в мои планы не входил, не было времени его ждать. Я и так мог упустить из виду сладкую парочку, а ждать еще сколько-нибудь у меня терпежа не хватало. Хоть я в любом случае из-под земли их достану, но хотелось прямо сейчас закопать у ближайшей обочины. Аж потряхивало от этого дикого желания. Выскочив на улицу, я первым делом узнал, в какую сторону уехала Чайка. Поскольку не заметить ее невозможно было, швейцар без промедлений дал мне ответ. И я, вдавив педаль газа, сорвался с места, наплевав на все. Кровь кипела. Перед глазами проносились картинки, где она отдает себя тому чмырю, и я чуть ли не рычал. Сжимал руль так, словно это была ее шея, которую мне отчаянно хотелось свернуть. «Сука, чтоб тебя!» Долбанул я по рулю, отчего машину повело. На дороге тут же началась какофония. Мне сигналили, что-то орали, но я слал всех к какой-то матери, готовой в любую минуту остановиться и раскрошить череп особо рьяным. Слава богу, я быстро нагнал Чайку с ее толстяком, иначе неизвестно, чем мои лихачества закончились бы. Янка испуганными глазищами смотрела в окно, когда я подрезал их, заставляя остановиться, что юристик и сделал. На мой взгляд, очень даже зря. Потому что лучше бы ему попасть в аварию, чем встречаться со мной с глазу на глаз. И мне похер, что он не виноват, что моя любимая женщина оказалась шлюхой. Мне вообще сейчас было так хреново, что похер на все. Когда я вышел из машины, Чайка уже выскочила и бежала ко мне. Следом за ней семенил нахмуренный Боров. Я же уже четко видел, как мой кулак сходу прилетит ему в правый висок. Но этим планом не суждено было сбыться. Янка налетела на меня, подобно гарпии. «Идиот! Ты же нас всех чуть не угробил! Ты совсем рехнулся за руль пьяным садиться?» Истерично заорала она, сопровождая слова ударами. «Придурок! Сволочь проклятая! Как же ты меня достал! Ненавижу тебя!» «Яна, я сейчас вызову полицию, отойди от этого человека», — заявил вдруг Вячеслав Иванович, проявив смелость и решительность, чем подписал себе окончательный приговор. Я напрягся, готовый ушатать его прямо на этом же месте, но Чайка тут же отреагировала, почувствовав что-то. «Успокойся, Гладышев», — прошипела она, обхватив мое лицо ладонями, а потом, не оборачиваясь, обратилась к толстяку, выделяя обращение. «Дядь Слав, не надо. Мы сейчас сами разберемся. Езжайте к тете Кате, она уже заждалась. Я попозже приеду». «Как я тебя оставлю? Это же...» — начал он было возражать, но она раздраженно прервала его, не сводя с меня взгляда, словно гипнотизируя. «Пожалуйста, езжайте. Все будет нормально, он ничего мне не сделает», — заверила она. Пока они припирались, до меня начал доходить смысл происходящего. И я едва ли не застонал от досады и в то же время облегчения. Стало так смешно и дико стыдно. Боже, я такой кретин. Одичавший, свихнувшийся от ревности кретин. Дядя Слава уехал. А мы продолжали стоять еще некоторое время, глядя друг на друга. теперь уже более внимательно, совершенно по-новому, непредвзято, без ненужных эмоциональных окрасов. Янка стала еще красивее, расцвела, черты заострились, в них не осталось ничего детского, девочка повзрослела, во взгляде появилось что-то такое решительное, загадочное, выдержанное. И я тонул в этом взгляде, терялся, не зная, что сказать, не зная, как буду извиняться, ибо делать этого совершенно не умею. А придется. Только вот простит ли? Вглядываюсь в ее холодно-серо-голубые глаза и ответа не нахожу. А она, видимо, поняв мои метания, усмехнулась невесело и покачала головой, отводя взгляд. «Давай ключи, поехали, пока полиция не нагрянула», — устало произнесла она, протягивая руку. «Ты получила права?» — спросил я, хотя знаю, что получила. «Получила», — коротко кивнула она и, взяв ключи, направилась к машине. Мы молча сели. Чайка завела Майбах и с едва заметной довольной улыбкой, словно дорвалась до бесплатного, тронулась с места. А у меня защемило от этого ее неприкрытого энтузиазма. Такая тоска накатила по тому времени, когда моя девочка беззаботно смеялась, радовалась жизни, делясь этой радостью со всеми вокруг. Сейчас же она была вроде бы до боли родной и в то же время бесконечно чужой, незнакомкой. И я не знал, что делать, чтобы разрушить эту стену, которую я сам воздвиг между нами, а сегодня еще и укрепил для надежности. Захотелось прямо сейчас подарить эту чертову машину, раз она принесла моей девочке радость, только бы она простила меня, мудака, хотя бы попыталась. Но, как она там сказала, все, что можно купить за деньги, уже дешево, поэтому вряд ли у меня получится откупиться. «Ян», — позвал я, тяжело сглотнув, не в силах подобрать слов. Янка напряглась, но даже не взглянула на меня. «Прости, я подумал, что...» «Бог простит», — резко оборвала она и со смешком добавила. «И что ты подумал, я в курсе. Все как обычно. Шлюха, дура, дешевка. Я только одного не пойму. Что тебе с того, даже если так?» Я с шумом втянул воздух, не зная, что сказать. Слова застряли в горле, ибо мне нечем крыть. Я чувствовал себя пристыженным мальчишкой. «Ты мне не безразлична», — признался со всей серьезностью. «Да ну!» — захохотала она. И тут еще как назло зазвонил мой телефон. Мы с Чайкой одновременно взглянули на дисплей, на котором светилась «Марина». Я собирался нажать отбой, но Чайка, оттолкнув мою руку, приняла вызов, словно знала, чем меня уличить, и в салоне раздался радостный голос Марины. «Олежа, я в Москве. Наконец-то долетела. Прости, милый, что не смогла раньше. Ты как, сильно устал?» Пока она все это говорила, я с досадой смотрел на Янку. Она немигающим взглядом сверлила дорогу, сжимая руль побледневшими пальцами. На ее окаменевшем лице не отразилось ни единой эмоции, но я знал, чувствовал, что ей больно. И эта боль отдавалась во мне отчаянным сожалением от невозможности что-то исправить. Хотелось удавиться, расколотить к чертям телефон и послать Марину. А ее, мою девочку, сжать в объятиях и целовать, целовать, целовать, чтобы забыла обо всем этом, ибо для меня сейчас нет ее важнее. Но вместо этого я охрипшего голосом выдавил: «Нормально, Марин, я сейчас занят». «Хорошо, я жду у тебя дома. Отметим как следует», — провокационно промурлыкала она, отчего я едва сдержал мат. Раздался гудок, а следом Чайкин смешок. «Это ничего не значит», — начал я вдруг оправдываться, понимая, насколько это все нелепо звучит. «Но что я еще мог сказать?» «Я даже не сомневаюсь. Бедная Марина. Надеюсь, ей хватит мозгов также не придавать этому значения», — иронично отзывается Янка. «Малыш, я понимаю, что вел себя мерзко, и сейчас это все выглядит еще более мерзко. Прости меня». Решил я не ходить вокруг да около. «Олег, зачем ты начинаешь этот разговор? Для чего? Что тебе нужно?» — поморщившись, вопрошает она. «Мне нужна ты. Не могу я без тебя, хреново мне, понимаешь?» Признаюсь, наплевав на все. Смотрю на нее, жадно ловя проблеск былых чувств, но она лишь бледнеет на мгновение, а потом резко нажимает на тормоз. Только сейчас замечаю, что мы подъехали к моему дому. Несколько минут Янка сидит, глядя задумчиво вдаль, нервно кусая губу, сводя меня этим с ума. Подаюсь к ней. Она резко поворачивается, Наши взгляды сталкиваются. Ее холодный яростный и мой пламенный спокойный. Притягиваю ее за шею. Она не сопротивляется. Я хочу, чтобы мы начали с чистого листа, малыш. Так как ты об этом мечтала. Шепчу, касаясь ее губ своими. В нашем альбоме не осталось чистых листов, Олеженька. И мои мечты больше не связаны с тобой. Тоже шепчет она и игриво прикусывает мою губу, тут же ласково проводя язычком, отчего меня пронзает высоковольтным разрядом возбуждения, но Янка отстраняется. И я понимаю, что не стоит принуждать ее и действовать грубо, хотя мне стоит невероятных усилий взять себя в руки и отстраниться. Давай не будем устраивать карнавал масок. Мягко предлагаю я. Я предпочитаю на людях маски. Кто знает, может это вообще намордники. Так что советую не нарушать границы, Гладышев. Ты ведь их так уважаешь. Язвительно парирует она. Ты стала моей границей, Чайка. Кроме тебя я ни черта больше не вижу. Да, тяжелая у тебя жизнь. Любишь одну, спишь с другой, а женился вообще на третьей. Насмешливо качает она головой и достает из сумочки телефон. Хватит упражняться в остроумии. Да, я облажался, прости. Но хочешь, на колени встану. Начал нести я банальный бред, понимая, что ничего этим не добьюсь. Не хочу. И извинения мне твои не нужны. А что нужно? Ничего. От тебя ничего. И ты мне, раскаявшийся на коленях, уж тем более не нужен. Ты мне вообще никакой не нужен. Просто не нужен. Так что прекрати этот цирк. Ян, я знаю, что очень сильно обидел тебя. Начал я, но она даже слушать не стала. О, нет, ты меня не обидел, Олеженька. Ты меня растоптал. И теперь ты думаешь, придешь, скажешь «люблю», «прости» и все будет окей? Нихера подобного. Я, конечно, дура, но не настолько, чтобы на одни и те же грабли прыгать, поэтому даже не утруждайся. Иди к Марине. Девушка уже заждалась. Выдала она ровным голосом и набрала номер такси, показывая тем самым, что разговор окончен. Но ни хрена он не окончен. Если уж я что-то для себя решил, то так и будет. А я решил и свое решение тут же озвучил. Я верну тебя, Чайка, любыми путями и способами. Удачи, Олег Александрович, хотя тебе скорее понадобится чудо. Иронично парирует она и покидает салон. Через пару минут такси увозит ее. А я, откинувшись на спинку сиденья, вдыхаю аромат ее парфюма и пытаюсь понять, как докатился до такого положения.